и подумал, вспоминая бесплодные споры с людьми из сторожевых отрядов на севере или с выходцами из Энтро-Риос, что настоящие гаучо вроде этих остались только на юге. Дальман удобно устроился возле окна. Степь вместе с мраком осталась снаружи, но ее ароматы и шорохи струились сквозь железные прутья. Хозяин принес сардины, а потом сочное жареное мясо. Дальман запил ужин красным вином. Лениво смакуя горьковатый нектар, он обвел помещение полусонным взором. Со стропила свисала керосиновая лампа. Парней за соседним столом было трое. Двое, похоже, пионы с чакры. Чакра — небольшая аргентинская ферма. Третий, скуластый, азиатского типа, пил, надвинув шляпу на лоб. Дальман вдруг почувствовал, как что-то мягко ударилось о его щеку. Рядом со стаканом из мутного толстого стекла на цветной полоске скатерти лежал шарик из хлебного мякиша. Только и всего. Но ведь кто-то же его бросил. Трое за соседним столом, казалось, вовсе его не замечали. Дальман, озадаченный, решил, что лучше считать, будто ничего не случилось, и открыл томик «Тысячи и одной ночи», чтобы укрыться от действительности. Второй шарик угодил в него через несколько минут. И на этот раз пионы расхохотались. Дальман сказал себе, что их не боится. Но было бы глупо, только что выйдя из больницы, дать втянуть себя незнакомым людям в беспричинную ссору. Он решил выйти. И уже было встал, когда к нему подошел хозяин и встревоженно стал уговаривать: «Сеньор Дальман, не обращайте на них внимания, парни подвыпили». Дальман не удивился, что теперь его назвали по имени, но почувствовал, что примирительные слова лишь запутали ситуацию. Раньше выходка пионов задевала кого-то, случайное лицо, теперь же лично его и его имя. Это узнают все здесь в округе. Дальман отстранил хозяина, решительно шагнул к пионам и спросил, что им от него надо. Парень со скуластым лицом встал, покачиваясь, и в двух шагах от Хуана Дальмана стал оскорблять его так громко, словно был за 3 9 земель. Он явно притворялся вдребезги пьяным, и в этом притворстве были издевка и свирепость. Отчаянно ругаясь и сквернословия, парень вытащил длинный нож, полюбовался им, замахнулся и предложил Дальману драться. Хозяин заметил дрожащим голосом, что у Дальмана нет оружия. В этот миг случилось нечто совсем непредвиденное. Из своего угла вдруг оживший старый гаучо, в котором Дальман видел знак юга, своего юга, бросил обнаженный кинжал, упавший прямо к его ногам. Словно бы юг решил, что Дальману следует ответить на вызов. Дальман нагнулся за кинжалом, и в голове промелькнули две мысли. Первое, что этот почти инстинктивный жест обязывает его драться. Вторая, что это оружие в его неумелой руке послужит не для защиты, а для оправдания его собственной смерти. Он, как всякий мужчина, иногда забавлялся кинжалом, но исправил обращение с этим оружием, знал лишь, что удары наносятся снизу вверх и точно меж ребер. Врачи не позволили бы мне заниматься таким делом, — подумал он. — Пойдем, — сказал парень. Они направились к выходу. И если у Дальмана не было никакой надежды, то не было и страха. Переступая порог, он почувствовал, что умереть в поединке от удара ножом, сражаясь под чистым небом, стало бы для него освобождением,